Глава 30. Марина. Поначалу я не планировала открывать пакет и смотреть, что там внутри. Логично ведь, раз уж обижаешься на мужа, то и подарки нечего принимать. Когда принимаешь подарок, это становится символом примирения и прощения. По этой причине все, что дарил Сашка с тех пор, либо возвращала ему сразу, либо клала куда-нибудь и не использовала. Даже смотрела не всегда. И сейчас тоже не собиралась смотреть. Минут 5 не собиралась, а потом не выдержала. Украшения Сашка выбирать всегда умел. И несмотря на всю мою обиду на мужа, я помнила, как он говорил, что ни одной своей ничего не дарил никогда. Слабое оправдание собственной лжи. И тем не менее, если бы дарил, мне бы было гораздо проще сейчас закинуть пакет в шкаф и забыть. Потому что я наверняка представила бы, как Сашка одаривает другую девушку. Наверное, странно на моем месте верить в то, что он сказал про подарки правду. Однако я верила. Вполне в Сашкином духе. В нем, несмотря на возраст, осталось много подросткового. И он относился к своим интрижкам так же несерьезно, как подростки относятся к многим жизненным явлениям. Не берут ничего в голову и все. И подарки девушкам не дарят не только потому, что денег нет, но еще и потому, что они считают нужным. Подарки они для тех, кого любишь, а если не любишь и вообще пофиг на человека, то и подарки не нужны. Вот и Сашка так. Меня это нисколько не утешало, но и не позволяло совсем уж игнорировать то, что он приносил. Даже если я в итоге справлялась с желанием заглянуть внутрь, я не забывала о подарке. Однако сейчас я не смогла побороть это желание. Достала из пакета известного ювелирного дома белую бархатную коробку и открыла ее. Сердце заколотилось, и восхищенного вздоха я не сдержала. Хорошо, что Сашка в ванной и не слышит, а то подумал бы, будто я растаяла. Но кольцо было великолепное. Белое золото, россыпь мелких бриллиантов по тонкому ободку. Классическое золото я не любила, оно всегда казалось мне слишком вычурным, поэтому Сашка обычно дарил мне что-то другое. И обручальные кольца у нас были из белого золота, но скромнее, чем это кольцо, обычные ободки. А его сегодняшний подарок переливался и искрил, словно созданный из маленьких кристалликов морозного снега. Я резко захлопнула крышку коробочки, чтобы больше не соблазняться, засунула ее обратно, а затем положила пакет в гардероб, закинув на верхнюю полку к самым ненужным вещам. Глаза щипало от непролитых слез обиды. «Господи, ну зачем он со мной так? Ну чего ему не хватало? Мы ведь настолько хорошо всегда жили, душа в душу. Я даже порой, когда приходила в церковь, чтобы поставить свечку за маму и папу, шептала им. Видите, все, как вы и хотели, я нашла свою любовь. Мои родители тоже жили душа в душу, очень любили и друг друга, и меня. Мама всегда говорила, что не нужно торопиться, что следует искать своего человека, с которым на самом деле захочешь прожить жизнь до глубокой старости. И ведь я нашла, я так любила Сашку, словами не передать». Переживала за него, гордилась им. И когда он сделал мне предложение, думала, взорвусь от счастья. Потом свадьба, беременность Викой. Мне казалось, что в это время моя любовь стала еще более абсолютной, какой-то бесконечной, словно вселенная. Никто другой мне не был нужен. Я вообще не замечала остальных мужчин. Что есть они, что нет. Я думала, что у Сашки тоже так. Тем более, что в постели у нас всегда все было отлично. Но, увы, это была иллюзия. 7 лет я жила в воздушном замке, думая, будто построила крепкий каменный дом. А теперь меня мотыляло туда-сюда, все никак не могло прибить к какому-либо берегу. Я не понимала, как Сашка может рассчитывать на примирение, если его психология с женой любовь, а с остальными ничего серьезного, просто секс для развлечения, мне совершенно не подходит. При этом я не могла не задаваться вопросом, как у него получилось столько времени держаться и не изменять, и когда он сорвется. Ведь сорвется же наверняка. Что я тогда буду делать? Вновь терпеть и прощать? Да выживу ли я вообще после повторного предательства? В то же время я не могла понять саму себя. Как писал Антон чуть ранее, хочу ли я развод? Вновь стать свободной женщиной? Построить отношения с каким-то другим мужчиной? Не с Антоном, конечно, а с кем-то еще. Хочу ли я этого? Я не знала. Пыталась представить, что ухожу куда-то. Кстати, куда? Мою старую квартиру мы продали, теперь я была прописана в Сашкиной, как и наши девочки. В юридических аспектах я не разбиралась, но предполагала, что факт продажи можно доказать, и эту сумму Сашка будет обязан мне вернуть. Допустим, я смогу купить другую квартиру, заплатить первый взнос за ипотеку, а дальше что? И главное, что мне все равно придется регулярно видеть Сашку, он точно не откажется от частных свиданий с дочками. Для Вики переезд вообще будет шоком, папу она обожает. Его сейчас сложно не обожать маленькой девочке. Муж уделяет Вике и Даше много внимания. Да, когда я пыталась представить, что живу где-то отдельно от Сашки, а муж бывший приезжает за девочками пару-тройку раз в неделю, картина рассыпалась, как пазл. И если его собрать, но не приклеить к поверхности, а взять и перевернуть ее, точно так же все рассыпалось 4 года назад. Когда я только узнала об изменах мужа и не смогла принять решение уйти и начать новую жизнь. Наверное, что-то должно произойти, чтобы маятник качнулся в определенную сторону. Вопрос только в том, что именно.